Глава 11. Танец маленьких рамфаринхов. Обогнув лагуну, путешественники вышли к скале, которую облюбовали рамфаринхи. Летающие ящеры, сушившие свои крылья, беспокойно завозились на карнизе. Из-за скалы появилось несколько десятков рамфаринхов. С громким скрежетанием они принялись кружиться над лагуной, временами резко снижаясь и проносясь рядом с путешественниками. Хорошо, что эти птерозавры не столь огромны, как Кетцалькоатль, иначе нам пришлось бы туго, признался Девяткин, поглядывая на беспокоящихся рамфаринхов. Профессор без колебаний определил. Гнездовье расположено на противоположной стороне скалы. Видишь, оттуда прибывает подкрепление. Рамфаринхи пытаются изгнать нас, пуская в ход громкие крики и массовые облеты. Налицо полная аналогия с поведением колониальных птиц, таких как цапли или чайки. Крылатые ящеры не хотят, чтобы мы увидели свистенышей? Забеспокоилась Дашутка. Каких свистенышей? Детенышей, что ли? Удивился Макс, который не был осведомлен о названии, придуманном сестренкой. Детеныши у динозавров, а у птерозавров свистеныши. Понятно? Профессор сам сказал, что они свистят, поставила эффектную точку Дашутка. Алвас в ответ с улыбкой развел руками. Мол, что поделать, придется признать свистенышей. Подъем по склону оказался непростым делом. Путешественникам приходилось соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не повредить ноги, среди хаотичного нагромождения крупных и мелких обломков. Рамфаринхи продолжали шумные облеты нарушителей спокойствия. Дашутка грозила им пальчиком и сердито ворчала. «Ишь, раскричались, не тронем мы ваших свистенышей. Посмотрим и уйдем». Она-то и заметила небольшого зверька, проскользнувшего среди камней. Пушистое существо напугало ее сильнее, чем клювастые рамфаринхи. «Крысеныш!» — взвизгнула Дашутка и отчаянно замахала руками, едва удерживая равновесие. Девяткин подхватил сестренку за плечи и успокоил. «Здесь нет крыс. Это очень древний зверек». Профессор следом добавил. «Скорее всего, птилодус из многобугорчатых. Этих примитивных млекопитающих постигнет полное вымирание в меловом периоде. А пока они существуют, не составляя конкуренцию динозаврам». Птилодус не зря на берегу лагуны обретается. За яйцами рамфаринхов охотится. Вскоре путешественники оказались на сглаженной площадке, венчающей скалу. Противоположная сторона представляла собой обрывистый склон. Заглянув вниз, они увидели несколько уступов с кишащими на них маленькими рамфаринхами. Среди них были детеныши размером с курицу и помельче, с голубя или ворону. Крылатый детский сад находился в беспрерывном движении. Под аккомпанемент скрежетания и хриплого позвизгивания малыши ползали, ковыляли и подпрыгивали на выщербленных камнях. На сцене невообразимого театра под открытым небом исполнялся фантастический танец. Кое-где лежали яйца рамфаринхов, обильно забрызганные темным пометом. Чувствовался сильный и неприятный запах испортившейся рыбы. «Фу, какие неприятные свистеныши!» — резко попятилась от края Дашутка. «А ты думала, что от них ландышами пахнет?» — захохотал Макс. Профессор невозмутимо посоветовал Дашутке прикрыть нос платком. Девяткин принялся наблюдать за прилетающими родителями. Взрослые рамфаринхи, опустившись на уступ, складывали крылья и, наклонив голову, широко открывали клюв, отрыгивая добычу. Малыши со всех сторон, отталкивая друг друга концами кургузых крыльев, устремлялись к корму. Выхватывали и торопливо глотали куски полупереваренной рыбы. «Летающие ящеры кормят всех подряд, а не только своих детенышей», — изумленно обратился Макс к профессору. «Складывается впечатление, что дело обстоит именно так, хотя у меня нет полной уверенности. Видишь ли, остается неизвестным количество яиц, откладываемых самкой. Сколько их было в кладке? 5, 10 или больше? Во-вторых, очевиден факт присутствия на гнездовье разновозрастных детенышей. О чем это говорит? Либо самки асинхронно откладывают яйца, либо делают повторные кладки. Ясно одно. Рамфаринхи выкармливают потомство вплоть до обретения способности к полету». Рядом с профессором по камням зашлепали крупные темные капли. Девяткин поднял голову. Кружащие ящеры прицельно направляли вниз струи жидкого помета. Алвас усмехнулся и воскликнул. «Рамфаринхи пустили в ход свое секретное оружие? Придется спешно отступать, иначе нам не отмыться». Дашутка возмущенно прокричала вверх. «Нечестно! Мы не трогали ваших свистенышей!» Пока они спускались к лагуне, профессор объяснил произошедшее. Подобное поведение следует рассматривать как групповую защитную реакцию. Для рептилий это уникальное явление. Но интересно, что аналогичные реакции сформировались у птиц, образующих гнездовые колонии.